Глава 22. В дни грозного царя. Да, Дротов, эти подземелья, муравленные ходы, кладбище костяков, горящих страшным мертвым светом в темноте пещер, все это тесно связано с личностью грозного царя, насмешника и тирана, личностью, до сих пор еще тусклее освещенной русской историей, чем наши изнемогающие фонарики. В самом деле, что мы знаем о нем? В те дни, по свидетельству историка Забелина, память предков была унесена потоком петровских преобразований. Через 50 лет родная старина стала от нас дальше ассирийской. В бешеном землетрясении петровских времен, вздернувших Россию не хуже, чем сейчас на дыбу, ушла бы от нас в историческую тьму навсегда странная и зловещая, как хлебнувшая крови сова, фигура московского царя, если б не иностранцы, оставившие кое-какой след в мемуарах. О Грозном писали Гарсей, Флетчер, Штаден. Но только в наши дни эти записи стали доступны русскому человеку. В этих мемуарах во весь рост встает фигура страшного царя. Внешне он был красив собою, одарен большим умом, блестящими дарованиями, привлекательностью. Хитроватая русская усмешка сгибала сухие губы царя, и из-под спутанных бровей глядели черные глаза, ласковостью проникавшие в душу. Но чем ласковее царь был с человеком, тем большую казнь он ему готовил. Чем пышнее посылал дары, тем страшнее взимал отдачу в застенках. С детства любимым его занятием было давить лошадью народ на площадях, да с высоких кремлевских теремов сбрасывать животных. Его подбородок зловеще набухал, а нижняя губа закладывала верхнюю. Тогда лицо его напоминало морду осатанелого зверя, глаза же мерцали желтоватой, жалеющей усмешкой. Ох, тяжкие муки, рабишки моему! И он, царь, жалеет рабишку, попавшего в немилость. Грозный истреблял своих врагов с какой-то ожесточенной планомерностью. Десятками, сотнями бросал в тюрьмы, рубил головы, как кроликам. Предавал жесточайшим мукам в промежутках между пирами и всенощной. И чем страшнее были придуманы в застенках казни, тем усерднее молитва московского царя, распластанного ниц, в горе и покаянии на церковных плитах, в скуфейке, в смиренном подряснике, еще липком от крови. Иван Грозный царствовал 44 года, и 44 года Русь истекала кровью. Он предавал огню и мечу целые посады и села, большие города — Псков, Торжок, Новгород. В Москве люди боялись дышать, ходя по улицам, оглядывались вслед. Не идет ли опричник? Отец доносил на сына, сын на мать, и муж доносом обвинял жену в чародействе на государя московского. В подземных палатах, их много было нарыто под Кремлем и под Москвой, морили людей голодом, жаждой на селедке, секли правую руку и левую ногу, вгоняли иглы под ногти, сажали на кол, заливали в глотку кипящий свинец, подвешивали на дыбу, поднося чарку зелена вина от царского стола. И люди так привыкли к крови, своей и чужой, что умирали молча, не разжимая ртов, когда в череп вонзали гвоздь, когда на щеках каленым железом выжигали похабные слова, на площадях в дни масленичных или пасхальных потех, когда малиновым звоном заливались московские колокола и готовили помост для казней, как на театрах собирались на представление. И шуты и скоморохи гудели в сопелки и перебрасывались головами государевых врагов, словно мячиками.